Не все герои на поле брани. Мужественные и бесстрашные люди способны стать и в мирной жизни героями труда, или просто хорошими работниками. Для жизни обычной тоже нужен героизм, правда, несколько иной, чем военный, но все же он нужен. Этот героизм внешне часто совершенно незаметен. Однако без него не прожить так, чтобы потом светом своим ни перед кем не устыдиться. Этот героизм не требует признания со стороны людей, вернее, он проявляется вне всякой зависимости от людского признания. Не ради признания внешнего, но ради признания собственного суда над собою и его одобрения творится это невидимое геройство. Оно творится наедине перед всевидящим оком пространства, которое и видит, и слышит, и рекордирует все. Только очень высокая ступень развития сознания порождает такое геройство. Иначе это явление трудно назвать, ибо много мужества надо, много стойкости несломимой, много познания, чтобы поступать так наедине. Ведь не видит никто, и никто не узнает, и не будет судить, так рассуждает пигмей духа, невежда, но знающий скажет, ни одно, даже мало-малейшее действие, мысль или чувство не остаются, не будучи зафиксированными в свитках Акаши. И тайного нет ничего, что не стало бы явным. Перед ликом пространства надлежит поступать так, чтобы никогда и ничем не устыдиться.